Могул Дохтар. Однажды встретил я твои глаза и отворил Господь мне небеса. Могул Дохтар, цветок любви моей, тебя нет краше во вселенной всей. Жил когда-то в Персии шах. Он был мудр, умен и справедлив. И вот однажды увидел шах во сне девушку небесной красоты по имени Могул Дохтар. И полюбил ее да так, что жизни без нее более он не ведал. Проснувшись, падишах понял, что не сможет жить без нее, и пустился по миру искать свою мечту из волшебного сна. Ничто не удержало шаха от его решения. Ни титул, ни положение, ни семья, ни что другое. Бродил шах по всему белу свету около 4 долгих лет, да так и не нашел свою Могул Дохтар. Наконец, на 5-й год, разочаровавшись в поисках, падишах вернулся в свой дворец. А у шаха Персии был сын, статный красавец, красоте которого завидовали даже девушки. Он был еще совсем юн, когда он тоже увидел во сне прекрасную Могул Дохтар. Повзрослев, он, как и его отец, отправился на поиски предмета своих грез. Ходил принц, странствовал по земле, и как-то раз на его пути встретился пастух, пасший громадное стадо коз. Спросил принц, кому принадлежат такие породистые козы, и услышал в ответ, что козы принадлежат отцу красавицы Могул Дохтар. Пораженный принц едва с коня не упал, услышав это имя. Понял он, что, похоже, у него появилась возможность наяву увидеть Перри из его дивного сна. От безумной радости, охватившей юношу, он вдруг запел звонким голосом: «Готов отдать я 27 атар за нежный взгляд Могул Дохтар. 7 пастухов добавлю вслед, ведь без Могул мне счастья нет. Могул Дохтар — души услада, цветок любви, судьбы награда». Спев такую песню, принц поскакал дальше. Скоро навстречу ему попалась необозримая отара упитанных овец. Он спросил у пастухов, чья это отара таких отборных овец, а они ему отвечают: «Эта отара принадлежит отцу красавицы Могул Дохтар». И юноша снова звонко запел: «Могул Дохтар, цветок любви, дни без тебя полны тоски. Могул Дохтар, твои глаза сияют, как Аллаха небеса». Отправился дальше принц, но вскоре заблудился. 40 дней он провел без пищи в степи, лишь изредка питаясь попадавшимися на его пути ягодами. Чуть было не пропал принц, и тут ему на помощь пришел святой Хызр и вывел его к какому-то городу. Этот город оказался столицей отца Могул Дохтар Ханарума. Подходит юноша к городу и видит, сидят вдоль городской стены целых 40 грязных и оборванных дервишей. Подивился принц и спрашивает у них: «Эй, кто вы такие? Почему вы здесь сидите?» А они говорят ему в ответ: «Мы все бывшие принцы, нас 40 человек. Мы все пришли сюда в поисках Могул Дохтар, но она отвергла всех нас и теперь мы стали только нищими дервишами». Рассмеялся над этим ответом юноша и вошел в город, где увидел дворец Мугул-Дохтар. А Мугул-Дохтар имел обыкновение по пятницам ходить на мазарки, где читала молитвы об усопших. А день, когда принц прибыл в город, где жила Мугул-Дохтар, и был пятницей, и девушка как раз собиралась на мазарки. Идет юноша по городу, а навстречу ему несколько всадников скачут, и на первом коне волшебная девушка из его сна, Мугул-Дохтар. Не помня себя от радости, принц вышел наперерез всадникам и, не сводя сияющих глаз девушки, запел звонким голосом: «Мугул-Дохтар, цветок любви, дни без тебя полны тоски. Мугул-Дохтар, твои глаза сияют, как Аллаха небеса. Мугул-Дохтар, души услада, цветок любви, судьбы награда». Глянула принцесса на поющего и преградившего ей путь юношу, улыбнулась и спрашивает его: «О, замечательно! Кто ты таков, юноша, и как оказался в нашем городе? И как у тебя хватило смелости петь такую песню?» Девушка вопрошает, а ее руки сами тянутся с объятиями к принцу, словно какая-то сила потянула их друг к другу. Неожиданно, сами не понимая, что они делают, они вдруг крепко обнялись и нежно поцеловали друг друга, словно они одни были в тот миг на всем белом свете. Прошло еще одно мгновение, а может быть и целая тысяча лет, и девушка промолвила, не спуская глаз с глаз принца: «Извини, солнце мое, но мне нужно ехать на мазарки читать пятничные молитвы. Не хочешь поехать со мной?» И принц, конечно же, согласился ехать с ней хоть на край света. А между тем их невольные объятия увидели те самые 40 оборванных дервишей, что страдали у городской стены. Увидев, как принц страстно обнял Мугул-Дохтар, они просто обезумели от ненависти к нему и дикой ревности. Не сговариваясь, они вдруг бросились на принца с одним только желанием — убить юношу-певца. На городской площади началась невообразимая свалка, но у отважного принца хватило сил отбиться от ревнивых дервишей, хотя он оказался ранен. Случилось так, что в эти же минуты через площадь проезжал сам падишах хан Арум со своими нукерами, и они, увидев схватку принца с напавшими на него дервишами, разогнали толпу обезумевших дервишей. Увидев истекающего кровью, лежащего без сознания юношу, падишах воскликнул: «Кто посмел напасть на этого красивого юношу?» И народ отвечал ему: «Это и сделали 40 дервишей, которые стали нищими из-за страсти к твоей прекрасной дочери, о повелитель!» Хан Арум дал указание своей свите: «Доставьте юношу во дворец и окажите ему помощь. Пусть поправляется, а утром я навещу его». Так прошел первый день принца в столице хана Рума. Наступила ночь. Пришедший в себя принц узнал, что он находится во дворце самого падишаха, и, приведя себя в порядок, пробрался, недолго думая, в женскую половину дворца, отыскал там покои принцессы и вновь обнял свою Мугул-Дохтар. Полюбовалась Мугул юношей, однако потом положила на ковер между ними обоюдоострый меч и заснула. Поутру стал юноша будить Мугул, А девушка, проснувшись, вдруг застыдилась его и побежала от принца в другую комнату и закрылась там. Подошел принц к двери и нежно запел. «Куда же ты, принцесса грез? Навеки я в реке из слез. Не жить, принцесса, без тебя. За что Аллах казнит меня? Мугул, цветок души моей, нет на земле тебя нежней». Желая, чтобы пылкий юноша отстал от нее, смущенная принцесса измазала свое лицо хной, и оно стало красно-рыжее, как солнце. Но принцу она нравилась и в таком обличье. Он звонко запел на весь дворец: «Измажь, мугул, все руки хной, я назову тебя весной, лицо свое испортишь хной, но станешь только золотой. Мугул, цветок души моей, нет на земле тебя нежней». Доложили слуги шаху, что юноша, подобранный накануне на городской площади, похоже, без ума от его дочери, и все утро распевает ей газели во дворце. Хан Арум приказал слугам, чтобы они привели юношу к нему. Пришел принц к падишаху, поприветствовал его и говорит: «Мир дому твоему, падишах! Хочешь ты того или нет, но я все-таки заберу у тебя твою дочь. Не сегодня, так завтра. Я искал ее очень давно». Улыбнулся хан Арум, глядя на сияющее от радости лицо юноши, и говорит ему: «А хватит ли у тебя богатства и настойчивости, чтобы жениться на моей дочери? Не далее, как вчера, к моей дочери сватался богатый вельможа из Кашмира. Я дал ему 40 дней, чтобы он собрал колым, который я у него затребовал. Но будь по-твоему, сумеешь собрать требуемый мною колым раньше, чем кашмирский вельможа? Я отдам за тебя мою дочь. Ну а если нет, не обессудь. Быть ей женой кашмирского вельможи». Услышав это, принц просто закружился в танце, напевая: «Мугул, твои глаза, как два агата. Мугул, твои уста красней граната. Дороже нет от древнего Китая до западного калифата золотая. Стада овец, а также коз и весь товар, все хан Аруму подарю, прими мой дар. И пастухов своих отдам бесплатно, дарить стадам не за мугул приятно». Падишах засмеялся от радости своего гостя: «Отлично, но не забывай, певец, у тебя осталось только 40 дней». «Не успеешь, отдам мугул Дохтар в Кашмир, так и знай». Хотел было принц уже откланяться, как подошла к ним мать мугул Дохтар и сказала, улыбаясь принцу: «Сватаясь, ты поешь песни отцу девушки, а не мог бы ты спеть и для меня?» Юноша ответил: «Конечно же, спою и для вас, ханум». И голос его опять зазвенел по всему дворцу падишаха. «Лишь только заолеют небеса, как снова запоет моя душа о том, что ей отдам любовь и верность, о том, что в сердце только нежность. Пусть знает весь Шираз прекрасный, какой бы ни был в жизни путь опасный, пройду достойно я его, мугул, ведь за глаза твои я жизнь переверну. Мугул Дохтар, души услада, цветок любви, судьбы награда». В тот же день принц отправился в родной дом, думая о Колыме за девушку своей мечты. Вернувшись на родину, принц стал уговаривать своего отца. «Ты много лет искал Могул Дохтар, но так и не смог найти ее. Я же разыскал ее. Отец, дай мне золото для Колыма. Я безумно люблю ее и хочу жениться на ней». Рассмеялся падишах и говорит сыну: «Какой ты хитрый! Женишься на девушке ты, а деньги отдашь мои. Так не бывает. Хочешь жениться? Найди деньги сам». Выслушав ответ отца, принц расстроился и немедля отправился по белому свету искать деньги. Шел он, шел по пустыням и лесам, пока не наткнулся однажды на красивое место у ручья. Решил он там заночевать. Только улегся принц, вдруг слышит громкий звук колокольчиков, идущего мимо каравана. Рассмотрел он караван получше и вдруг понял, что это караван его отца. Все верблюды каравана были навьючены сундуками и бесчисленными ларцами. Подумав, что это драгоценности, юноша решил действовать. Разыскал он старшего проводника каравана и говорит ему: «Это караван моего отца, а значит, вы должны исполнять все мои приказы». Проводник пробовал возразить, но юноша твердо стоял на своем, и в конце концов проводник повиновался. Принц распорядился об изменении маршрута каравана и направил его в царство хана Рума. Нетерпеливо подгоняемый принцем, караван быстро двигался через степи и пустыни, через холмы и ущелья, пока светило солнце. Он проходил целых 40 фарсангов. Однажды пожелал посмотреть принц на содержимое ларцов и сундуков каравана. Открыл он их и поразился. Все они были совершенно пусты. Это было тяжелым ударом для юноши, надеявшимся успеть к отпущенному ему сроку доставки Колыма. В этот же день он отпустил караван и побрел по окружавшей его пустыне опять один, решив, что отныне его судьба может решиться лишь по доброй воле Аллаха. Когда стемнело, принц грустно запел: «Когда вокруг одна пустыня, тобой я грежу, о богиня! Тебя одну я вспоминаю, о нашей встрече я мечтаю». Много недель бродил юноша по пустыне, пока не увидел какой-то караван, приближающийся к нему. Когда караван приблизился, принц поинтересовался у погонщиков: «Чей это караван и куда он держит путь?» Ему ответили: «Это караван знатного раджи из Кашмира. Он женился на красавице Могул Дохтар и везет ее к себе домой». Удивился принц. Нашел паланкин Могул Дохтар и негромко запел подле него: «Когда вокруг одна пустыня, тобой я грежу, о богиня! Тебя одну я вспоминаю, о новой встрече я мечтаю, Могул Дохтар души услада, цветок любви, судьбы награда». Послушайте, что случилось дальше. Случилось так, что когда раджа из Кашмира привез молодую жену к себе во дворец, его мать сразу же не взлюбила невестку и решила избавиться от нее. Недолго думая, она напичкала ядом щербет, которым собиралась угостить Могул Дохтар. Однако первым отравленный щербет попробовал ее маленький сын, когда матери не было рядом. Он отравился и умер в этот же день. В Кашмире поползли слухи, что Мугул Дохтар — колдунья и притягивает беды. Услышал об этом принц и отправился ко дворцу, где жила Мугул Дохтар, и стал петь под ее окнами. «Ночами я не сплю и продолжаю бредить, тоскую без тебя и продолжаю верить. Мугул Дохтар, души услада, цветок любви, судьбы награда». А затем отправился к свекрови Мугул Дохтар и говорит ей: «Вам известно, ханум, что жена вашего сына притягивает всяческие беды. Из-за нее умер ваш маленький сын». Женщина поняла его намек и сказала ему: «Что тебе дать за то, чтобы ты увез ее отсюда?» «Я не буду этого делать ни за что, ханум», — ответил, поклонившись, принц. «А если я заплачу тебе за это 100 динаров?» «Нет». Долго торговались они, и принц дал согласие только тогда, когда сумма возросла до 10 000 золотых динаров. Мать Раджи вынесла ему мешок с деньгами, и той же ночью он пробрался во дворец Раджи. Найдя в женских покоях спящую Мугул Дохтар, юноша даже не стал будить девушку и, обняв ее, вынес из дворца. Рано утром принц отправился на местный невольничий рынок и купил там целых 700 темнокожих рабов, которые были вооружены до зубов, и под их охраной покинул Кашмир. Поспешив домой вместе с дерзко похищенной им принцессой его грез. Всю дорогу принц не мог оторваться от своей принцессы и звонко распевал, сидя с ней на верблюде. «Мугул однажды встретил я, как будто вновь услышал соловья. Мугул, тебя мне подарил Аллах. Мугул, тебя я воспою в стихах. Мугул Дохтар, души услада, цветок любви, судьбы награда. Мугул Дохтар, звезда Востока, отрада дней земного срока. Нет на земле прекрасней глаз, земля и небо не разлучат нас. Мугул Дохтар, дар души услада, цветок любви, судьбы награда». Неблизкая дорога лежала перед ними, но все же она не была бесконечной. Вот, наконец, веселый и довольный въехал принц в свой город. Прослышав об этом, его отец задумался. «Если мой сын один, без всякой поддержки, без денег и прочего, сумел добиться Мугул Дохтар, видимо, он и впрямь очень мудрый юноша». Поразмыслив над этим, шах принял решение уступить трон сыну, а сам удалился от мирских забот и посвятил себя служению Аллаха. После того, как принц стал падишахом и женился на Мугул Дохтар, он дал указание праздновать это событие всей страной целую неделю. И все пировали и радовались. Так пусть же у всех влюбленных мира дела будут так же хороши, как у молодого шаха и красавицы Мугул Дохтар. «Однажды встретил я твои глаза, и отворил Господь мне небеса. Мугул Дохтар, цветок любви моей, тебя нет краше во вселенной всей.